Ты поставь $5, что ей не хватит духу, и она тут же пролетит на красный свет, педаль в пол, весь бульвар Сансет, только чтобы показать, что ей не слабо. И ее ничто не остановит. Разве только она впечатается в грузовик на Брентвуде или ляжет под пулями полицейского патруля в Вест-Виллидж. И всю дорогу из левого окна будет торчать ее рука с оттопыренным вверх указательным пальцем. Джек повернул направо на Оушен-авеню и остановился у бордюра. «Люси, тебе лучше покинуть мою машину», — сказал он. «Я буду голая через секунду. Ты даже пикнуть не успеешь». Джек покрепче взялся руками за руль и поглядел на девушку в зеркало заднего вида. «Во что одета?» «Так, спортивные шорты и топ». «Верно, будет голая. А я еще и дверь заднюю не успею открыть». «Чего тебе надо, Люси?» «Поехали к тебе, я знаю, где ты живешь. Я расскажу тебе отличную историю». «Ты знаешь, где я живу?» «Мама каждый день водит меня мимо твоей халупы. Но мы ни разу тебя не видели. Наверное, редко бываешь дома. Поговорим тут. История длинная». Джек заметил, что она спустила шорты. Трусики тоньше, чем бикини миссис Оустлер, розовые, как и топ. Бегать, впрочем, в таких очень неудобно. «Хорошо, надень шорты обратно и едем». На ногах грязные кроссовки и короткие носки — популярны у тинейджеров, даже щиколоток не закрывают. Она не ходила, а прыгала по Джекову дому, вылитая мистер Рэмзи. А может, просто нервишки шалят? Джек следовал за ней, как собачонка, словно это он в гостях у Люси, а не она у него. «Когда ты съездил головой в челюсть папе, вся моя жизнь перевернулась», — рассказывала Люси. «В тот момент мама поняла, что папа ее таки достал. Я помню, она всю дорогу домой орала на него, как резаная. Если бы закон позволял, они бы развелись еще до рассвета. Знаешь, я кое-что понимаю в детской памяти. Когда тебе 4 года, ты ничего не запоминаешь в таких подробностях. В мире моей мамы ты просто самый разгеройский герой», — продолжала Люси. «Это уж я запомнила, не боись. А когда ты стал знаменит, о, мы на все твои фильмы ходили, прям как по расписанию, и каждый раз мама говорила мне: смотри, вот этот парень помог мне вырваться из лап твоего папаши, а папа тебя, ну, просто ненавидел. Они развелись, и когда я у него бываю, он все время говорит мне: только попадись мне этот Джек Бернс, я из него последнее дерьмо вышибу. Помнится, в прошлый раз твой папаша остался с окровавленной физией, а с меня даже волосок не упал», — сказал Джек. «Да ерунда все это. Главное, если моя мама хоть раз тебя увидит, она на тебя накинется и не отстанет, пока ты ее не трахнешь. А потом позвонит папе и расскажет ему все в подробностях. Вот видишь, Джек, ты просто член моей семьи, такой здоровенный член. Я просто был вне себя, Люси. Твои родители оставили тебя, маленькую девочку, в машине одну. И не где-нибудь, а в Венисе, только и всего». Люси играла с магнитами на холодильнике, мамин подарок. На них были изображены татуировки, японские рыбы от Хенка Шифмахера, штук 12. Джек прилепил ими к холодильнику фотографии маминых грудей, все 4. Люси очень внимательно их разглядывала. Она никак не могла успокоиться, ходила туда-сюда, копалась в бумагах у Джека на рабочем столе. Там стояло стеклянное пресс-папье, а под ним фотография обнаженной Эммы. Джек все время вспоминал, как Клаудия советовала ему от нее избавиться, понимая, что рано или поздно такие фото выйдут Джеку боком. «Мне нужно в туалет», — сказала Люси, и немедленно занырнула в тот, что в Джековой спальне. В доме было и 2 других, но она устремилась именно в этот. Бывшую спальню Эммы Джек превратил в мини-спортзал. Поставил 2 велотренажера, беговую дорожку, тренажер для пресса, пару скамей и накидал разных гантелей. Зеркала вешать не стал, приклеил на стены любимые киноафиши, среди них пару своих. На полу лежал мат размером в 1/3 от тех, на каких проводят турниры по борьбе. На нем можно было растягиваться и валяться. Джек сел на этот мат и обнял себя за колени, думая, что ему делать с Люси. Он услышал, как в туалете спустили воду, затем шаги, затем писк телефонной трубки. Люси надиктовывала сообщение на автоответчик, он сразу понял по тону. «Привет, мам, это я. Я в доме у Джека Бернса. Совершенно голая. Лежу у него в кровати. Ведь ты этого всю жизнь хотела, не так ли? Извини, что опередила тебя, но разве это так важно? Ведь папа сойдет с ума в любом случае. Ему-то плевать, кого трахнет Джек, тебя или меня. В общем, люблю, целую, пока». Джек вошел в спальню и сразу понял, что Люси не шутит. Она и правда откинула одеяло и голая улеглась у него на кровати. «А теперь у нас с тобой будут большие неприятности», — сказала она. «Люси, «Со мной все в порядке. Неприятности ожидают только тебя», — возразил он. Джек отправился в туалет, намереваясь вернуть Люси ее одежду, но не нашел ничего. Куда она только подевала свои вещи? Грязные кроссовки с носками лежали на весах, но где все остальное? Ведь не могла же ее одежда раствориться в воздухе. Он вернулся в спальню. «Люси, ты немедленно выметаешься отсюда? Вон!» «Где твоя одежда?» Она пожала плечами. «Да, красивая девчонка в свои 18. Даже такой ниже нуля, как Джек, смог вычесть 1987 из 2001 и прибавить 4. С цифрой 4 Джек был хорошо знаком, он только и делал, что думал о 4-летних детях. Впрочем, он даже думать не думал заниматься с ней любовью. Пусть бы даже закон разрешал ему это, тут дело в другом».